Глава 10. Арина Максимова. Выхожу из кабинета Титова, едва переставляя ноги, и тут же оказываюсь в крепких объятиях сестры. Аня смотрит на меня обеспокоенно. Глаза ее полны вопросов, но я лишь устало качаю головой и прикрываю глаза, давая понять, что сейчас не до разговоров. Сил на объяснение совершенно нет. Моральная борьба с Костей выжила из меня все соки, и я чувствую себя абсолютно опустошенной. «Арин, ты как?» Аня осторожно гладит меня по спине. В ее голосе слышится неподдельная тревога и забота, и я слабо улыбаюсь, пытаясь успокоить сестру. «Пока жива», — выдыхаю я, стараясь говорить ровно. «Поехали домой, а?» «Ладно», — Аня бросает на меня еще один внимательный взгляд. «Но знай, я с живой тебя не слезу. Дома расскажешь мне все-все, что там случилось, и никаких отмазок не принимается». Я обреченно киваю, хотя сама понимаю, что сестра права. Надо выплеснуть это наружу, иначе просто взорвусь. В голове мечется тысячи мыслей, и я никак не могу понять, как докатилась до такой ситуации. Все это кажется мне каким-то нелепым сюром. Мужчина, которого я так любила и которому доверяла больше всех на свете, оказался совершенно не тем, кем я его представляла. Вместо поддержки и заботы я получила холод, страх и одиночество. А теперь мне еще и воевать с ним приходится за право просто быть мамой. Странно и страшно понимать, что мы с ним теперь не одна команда, а будто враги, которые защищают каждый свою территорию. И самое обидное, что я по-прежнему не могу до конца его понять. Почему он так отчаянно не хочет этого ребенка? Что стоит за его категоричностью? И есть ли вообще надежда, что когда-нибудь мы перестанем быть врагами и снова станем союзниками? Мы медленно выходим из клиники на улицу, и я тут же замираю от неожиданности. Там, где Аня оставляла машину, пусто. Вместо ее старенькой «Шкоды» только сырое пятно на асфальте. Рядом стоит знак «Стоянка запрещена», на который, конечно, мы обе не обратили внимания в спешке. «Аня, а где машина?» — испуганно спрашиваю я, уже догадываясь, какой будет ответ. Сестра стоит как вкопанная, потом резко хватает телефон и начинает нервно набирать номер. «Да чтоб тебя! Эвакуатор! Я даже не заметила этот знак! Ну почему сегодня-то?» Аня ходит кругами по тротуару и пытается дозвониться в ГИБДД, а я в изнеможении опускаюсь на лавочку возле здания клиники, чувствую, как в животе мой сын начинает устраивать настоящий футбольный матч. Меня захлестывает изжога, я прикрываю глаза и медленно дышу, пытаясь хоть как-то успокоиться. «Сейчас, Ариша, сейчас я тебе такси вызову, потерпи чуток», шепчет Аня, продолжая набирать номер и раздраженно сопя от бесконечных гудков. Я молча киваю, не открывая глаз. Вдруг кто-то подходит сзади и закрывает мне глаза ладонями. От неожиданности я резко подскакиваю, хватаясь за живот и ошарашенно оборачиваюсь. Передо мной, широко улыбаясь, стоит Андрей Желтиков, мой друг детства, которого я старательно избегала последние полгода. «Андрей? Ты чего здесь делаешь?» Пораженно смотрю я на него, пытаясь прийти в себя. «Вот тебе и здрасте! А как же обнять друга?» Театрально хватается за сердце Андрей, а я невольно улыбаюсь. «Да, давненько мы не виделись. Привет, Анют!» Аня машет ему рукой, мол, занята, а я поеживаюсь. Андрей с Аней никогда не дружили. С годами ничего не изменилось. Андрей выглядит уверенно и спокойно. Его серо-голубые глаза изучают меня с теплотой и какой-то странной нежностью. Но когда взгляд его падает на мой явно округлившийся живот, лицо парня слегка темнеет. Однако он тут же справляется с собой, снова улыбаясь и протягивая руки для дружеских объятий. «Аринка, поздравляю!» — говорит он мягко, но я чувствую напряжение в его голосе. «Давно не виделись. А где же твой герой? Почему беременная жена одна сидит на лавочке?» Я машинально отмахиваюсь, не желая погружаться в подробности. Слишком длинная история, чтобы обсуждать ее на бегу. «Это слишком длинно, Андрюш, не сейчас». Он внимательно смотрит на меня, а потом вдруг широко улыбается, протягивая руку. «Поехали пообедаем где-нибудь, заодно и расскажешь мне все, что захочешь. Я ужасно соскучился, Арина. Я перевожу взгляд на Аню. Аня мгновенно подхватывает эту идею, радостно кивая и все еще прижимая трубку к уху. «Конечно, езжайте. Я еще часа два буду вызволять машину, а потом все равно домой добираться. Андрей, отвезешь ее потом?» «Естественно, даже не вопрос», — тут же соглашается Андрей, и я, поколебавшись несколько секунд, сдаюсь под умоляющим взглядом друга детства. «Да и чего лукавить? Я правда соскучилась по нему, хоть наши отношения и были всегда непростыми. Андрей был тем парнем, который привык получать все, что захочет. А хотел он всегда меня. И никогда этого не скрывал, хотя я неизменно держала его во френд-зоне, не воспринимая его всерьез как мужчину. В ресторане, милом, уютном местечке на набережной с белыми стенами и плетеными креслами, я, наконец, расслабляюсь и впервые за долгое время просто наслаждаюсь компанией. Андрей шутит, рассказывает о своей жизни, о новом бизнесе в сфере грузоперевозок и филиалах по всему миру. Я искренне радуюсь его успехам и понимаю, как сильно скучала по его поддержке и искренности. Но разговор неизбежно сворачивает на тему Титова. Андрей осторожно интересуется, почему я была одна у клиники, и я не выдерживаю, словно плотина внутри меня вдруг дала трещину. Я рассказываю все. И знакомство с Костей, и наши отношения, и странное требование сделать аборт, и последующие подозрения, что он что-то скрывает. Андрей слушает внимательно, изредка хмурясь и качая головой. «Я же предупреждал тебя насчет него», — неожиданно говорит Андрей, и я мгновенно вспыхиваю от гнева. «Прекрати, Желтиков, не заводи меня». Я резко встаю, собираясь уйти, но Андрей тут же хватает меня за руку и смотрит с сожалением. «Прости, Ариша, прости, я не хотел тебя задеть. Позволь хотя бы отвезти тебя домой. Уже вечер». Я нехотя соглашаюсь. Всю дорогу мы молчим, а когда подъезжаем к дому, Андрей внезапно останавливает машину и поворачивается ко мне. «Арина, дай мне помочь тебе. Я найду лучшего врача, оплачу все, что нужно. Позволь мне хотя бы как другу позаботиться о тебе. Я не жду ничего взамен. Просто хочу быть рядом с тобой, когда тебе это нужно». Меня трогает искренность в его глазах, но внутри скользит странное, неприятное чувство, которое я не могу объяснить. Все равно я благодарю его и соглашаюсь, что помощь мне не помешает. У подъезда он помогает мне выйти и, шутливо настаивая, требует прощания, как в детстве. Я невольно улыбаюсь и посылаю ему воздушный поцелуй, затем быстро скрываюсь в подъезде. Дома я падаю на кухонный стул и смотрю в окно. Внедорожник Андрея медленно отъезжает от дома, а за углом стоит черный гелик. Огромный, сразу привлекающий к себе внимание. И меня вдруг пронзает мысль, что у Кости когда-то была похожая машина. Странное совпадение, но я быстро отмахиваюсь от этих мыслей. Что Титову тут делать? Я отворачиваюсь от окна и устало выдыхаю, поглаживая живот, а потом прикрываю лицо ладонями. Внутри все сжимается от непонятного чувства тревоги и беспокойства. Андрей был таким заботливым, таким внимательным сегодня, и в то же время что-то в его поведении смущало меня до мурашек по коже. Я привыкла считать его другом, близким человеком, но именно сейчас поняла, что совершенно не доверяю ему до конца. Будто за его добрыми глазами и мягкой улыбкой скрывается что-то опасное, что-то, о чем я даже боюсь подумать. Но из уныния меня выдергивает звук хлопающей входной двери, и в квартиру, как вихрь, влетает Аня и требует немедленно рассказать ей все, что случилось. Я рассказываю сестре обо всем. О Титове, об Андрее и о своих переживаниях. Аня внимательно слушает и вдруг выдает. «Знаешь, Арина, не хочу тебя расстраивать, но Андрей мне никогда не нравился. Может, он и изменился, но я бы на твоем месте поставила на Титова. Этот Желтиков слишком мутный, уж поверь мне». Я замираю, понимая, что чувствую то же самое. В душе моей зарождается тревога, которая становится все сильнее с каждой секундой. Может, Аня права, и Андрей не тот, кому стоит доверять. Только вот, он же теперь не отстанет. Самая дурацкая черта Желтикова — причинять счастье насильно.